но пропускают мимо ушей, что подразумевается. У них один лозунг: «Навались, пока видно», а что делать в темноте, не знают. Этот Митрофан умел крикнуть: «Ребята, дороги мастить!» И сам в гате лез с хворостом. Его и заметили, продвинули. Ну и что? Дороги-то мастить и дурак сумеет. А ты попробуй определи, где выбоины будут. Ничего, Митрофан Ефимович, поглядим еще, кто на крутых поворотах вперед уедет, а кто и в канаву свалится. Он дождался возвращения из округа Возвышаева и утречком пораньше смиренно поджидал его на просиженном диване возле банчихи. Никанор Степанович громко поздоровался с Сенечкой. — Привет, передовой комсомолии! Но комса по какому вопросу? Вопрос, Никанор Степанович, всеобщий. О классовой борьбе и ее отклонениях. Сенечка, с одной стороны, как бы с почтением наклонил голову, с другой стороны, нахмурился, придавая лицу своему выражение озабоченное и скорбное. Возвышаев тоже нахмурился и в широком отмахе, указав ладонью на дверь, решительно произнес: «Прошу проследовать!» В кабинете Сенечка вынул из бокового кармана двойной тетрадный листок, аккуратно обернутый газетой, и протянул его Возвышаеву. «Это копия моего донесения на имя бюро. Отчет о поездке в Гордеево и Веретье. Я хочу, чтобы вы познакомились с ним заранее». «Хм!» Возвышаев со значением посмотрел на Сенечку, но листок взял и прочел. «Очень правильно сделали». Возвышаев не пояснил, что правильно. То, что он сделал там, в Гордееве, или то, что передал ему копию донесения. Но лицом подобрел, пригласил Сенечку сесть в кожаное кресло и даже улыбнулся. Сенечка хоть и присел в кресло, но на самый краешек, да еще подавшись туловищем к Возвышаеву, как бы подчеркивая всем существом своим, что не беседовать на равных он пришел сюда, а выслушать дельный совет, в любую минуту может встать и двинуться в том направлении, куда ему укажут. Мы живем в такое время, когда нас призывают к действию, а некоторые товарищи упираются обеими руками и ногами, как парнокопытные животные. «Не только упираются, дорогой товарищ», — с чувством отозвался Возвышаев. «Более того, толкают нас в сторону и под уклон, а этот уклон называется правым». «На стихию работают», — со вздохом подтвердил Сенечка. Возвышаев встал, крупно зашагал по комнате и, глядя себе под ноги, сердито рассуждал. «Советская власть дала нам всеобщее право жить в братском равенстве и отвечать друг за друга. Поэтому все эти подоходные налоги, индивидуальные обложения есть повестка на приглашение стать в строй. Идти не к личному обогащению, а всеобщему». «Правильно, Никанор Степанович, у нас не мирное прозябание, а культурная революция, как сказал поэт». «Хорошо мыслишь, комса, хорошо. Побольше бы нам таких горячих сторонников». «А вы действуйте смелее. Пора ударить по кулаку и по всей этой зажиточной сволочи». «Но-но-но, не забывайтесь. На все есть утвержденные сроки и свои приказы. Раз приказа нет, сиди и жди. Но готовиться к этому нужно». Возвышаев сел за стол и как-то неожиданно спросил: «Вы член партии?» «Кандидат». «Тоже неплохо. С каким стажем?» «Да уж на второй год перевалил». «Пора в члены переходить. Инициативные товарищи нам нужны. Местная низовая партячейка, прямо скажем, плетется в хвосте событий». Возвышаев одним глазом смерил Сенечку, другим уперся в его донесение, лежащее на столе. «А что, не засиделись ли вы на комсомольской работе?» «Так ведь наше дело известное. Где бы ты ни находился, одержи четкую пролетарскую линию в повседневной работе», — уклончиво ответил Сенечка. — «Верно. А если сказать конкретно...» На последнем слове Возвышаев словно споткнулся, и Сенечка уловил это «конкретно», — то то теперешняя пролетарская линия заключается в том,